Бронхит. По сути, бронхит – это отражение невысказанного гнева и претензий. В семье очень нервозная атмосфера, нет мира и гармонии, споры, ругань, крики, редкое затишье. В таких случаях дети являются очень чуткими индикаторами атмосферы в семье. Они тут же реагируют заболеваниями верхних дыхательных путей. Один мужчина приехал ко мне на прием со своим 5-летним сыном. У ребенка каждый месяц воспаление верхних дыхательных путей, бронхиты, кашель. «С кем вы живете?» – спрашиваю я его. «Кроме меня, жены и ребенка, с нами еще живет моя мать». «А какие у вас отношения с вашей матерью? Какая атмосфера в семье?» «Ужасная. Она постоянно чем-то недовольна. Недовольна тем, что я сейчас не работаю, работает жена. Считает, что мы неправильно воспитываем своего ребенка. У нас, особенно у меня, с ней постоянные конфликты. Затишье наступает только тогда, когда ребенок заболевает. Вот тогда мы все объединяемся вокруг больного ребенка». «Получается, что болезнь ребенка помогает вам хотя бы на некоторое время достичь перемирия?» «Получается так. А ведь вы совершенно правы. Я об этом никогда не думал. Вот когда научитесь находить общий язык со своей матерью, тогда болезнь будет не нужна». «Но разве сама мать не должна меняться?» «Должна. Но передо мной сейчас находитесь вы, а не ваша мать. Изменитесь вы, изменится она». «Да, это будет трудно сделать, но я постараюсь». «Постарайтесь, — говорю я, — ведь от ваших усилий зависит здоровье вашего ребенка. Через 3 месяца я встретил жену этого мужчины. Она работала секретарем вместе с моим знакомым». «Вы знаете, с тех пор, как мой муж побывал у вас на приеме, сын ни разу не болел, и в семье теперь мир и спокойствие. Мы вам очень благодарны».